Я хочу его убить, вот за что. Смотри. Он неуклюже полез в карман своего мятого, покрытого пятнами пиджака, вытащил блеснувший вороненой сталью револьвер. На, Мерфи, возьми, пока я не продырявил этот гнусный полутруп. Макгайр попятился, на круглом красном лице испуг. Терпеть не могу оружие. Возьми ты, Роквелл. Роквелл приказал резко, голосом беспощадным, как скальпель. «Убери револьвер, Хартли! Ты 3 месяца проторчал возле этого больного, вот и дошел до психического срыва. Выспись, это помогает!» Он провел языком по пересохшим губам. «Что за болезнь?» — подхватил Смит. Хартли пошатнулся, пошевелил непослушными губами. «Засыпает стоя», — понял Роквелл. Не сразу Хартли удалось выговорить. «Он не болен. Не знаю, что это такое. Только я на него зол, как мальчишка злится, когда в семье родился еще ребенок. Он не такой, неправильный. Помоги мне. Ты мне поможешь, а?» «Да, конечно», — Роквелл улыбнулся. «У меня в пустыне санаторий, самое подходящее место. Там его можно основательно исследовать. Ведь Смит — это самый невероятный случай за всю историю медицины. С человеческим организмом такого просто не бывает». Хартли прицелился из револьвера ему в живот. «Стоп, стоп! Ты не просто упрячешь Смита подальше, это не годится. Я думал, ты мне поможешь, он зловредный, его надо убить, он опасен. Я знаю, он опасен!» А Роквелл прищурился. У Хартли явно не ладно с психикой. Сам не знает, что говорит. Роквелл расправил плечи, теперь он холоден и спокоен. «Попробуй выстрелить Смита, и я отдам тебя под суд за убийство. Ты надорвался и умственно, и физически. Убери револьвер». Они в упор смотрели друг на друга. А Роквелл неторопливо подошел, взял у Хартли оружие, дружески похлопал по плечу и передал револьвер Мерфи. Тот посмотрел так, будто ждал, что револьвер сейчас его укусит. «Позвони в госпиталь, Мерфи. Я там не буду неделю, может быть, дольше. Предупреди, что я занят исследованиями в санатории». Толстая, красная физиономия Мерфи сердито скривилась. «А что мне делать с пистолетом?» Хартли стиснул зубы, процедил. «Возьми его себе». «Погоди, еще сам захочешь пустить его в ход».